270 август 13. Хороши перемены места пребывания. Хорошо, когда разгружается насиженный очаг. Это освобождение сознания от связанности земным домом. Не будет оно цепляться за привычную обстановку. Хорошо не иметь ничего. Это нужно для надземного существования. Не вещи и жилища нужны для жизни, потому полезно освободиться от них в духе, ничего не считая своим, все лишь данным на время, во временное пользование. Мертвую хваткою берутся вещи за сознание и держат его в плену. Чем меньше ненужных вещей, тем лучше. Удивительно, сколь мало может обойтись человек. Явление нищенствующих монахов было основано на понимании этого рабства сознания у вещей и дома тюрьмы. Если бы видели их в тонком мире, сидящих по этим тюрьмам домам в окружении привычных вещей, почитаемых своей личной собственностью, истинно ужаснулись бы самовержению духа в темнице самосозданной. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности и временную природу этого владения. Рабами считаем те, кто владеет земными вещами или жилищем, почитая их своей собственностью. Не подняться от них в высшие сферы. Жорновом на шее будут они. Хорошо освободиться от них, еще будучи на земле, и потому что связано на земле, будет связано и там. К связанности сознания относится формула эта, но не к воображаемому праву прощать кому-то грехи. Прощение грехов, то есть освобождение духа от закона причины и следствий, невозможно. Лишь сам сознание свое может освободить человек пониманием природы действительности. Сам же себя освобождает и сам же себя осуждает, ибо имеет судью в себе.